Письмо 91. 28 августа 1954 года. Ты так безумно думаешь. Пишешь, что нет Бога. Человек умер, и все этим кончится. Загробной жизни нет. Это выдумка человеческая. Во время она пророк Давид сказал: «Рече, безумец, в сердце своем, нет Бога». Вот и ты к этому безумию присоединилась. Ты так легкомысленно думаешь, а я глубоко верю и утверждаю, что есть Бог, есть будущая жизнь, есть вечное мучение для грешников, есть и вечное блаженство для праведников. Как же не верить в Бога, когда, куда ни посмотрю, везде вижу и созерцаю Божию премудрость и благость? Как все сотворено премудро и как сгармонирован весь земной шар? Святая Церковь поет: «Яко возвеличишься дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси». Чудные дела Твои, Господи, куда ни посмотрю, везде вижу творческую Твою руку. Смотрю на солнце и вижу, точно золотая тарелочка освещает и согревает весь земной шар. А в лесу сколько зверей, и у каждого зверя свои особенные свойства. Вот такая большая лошадь повинуется человеку. Господь сотворил ее в помощь человеку. А коровушка ест сено, и желудок вырабатывает питательное молоко для человека. А кроткая овечка, сколько она делает человеку добра. Выходит теплая шуба, чулки и многое другое. Смотрю в птичье царство, просто чудно, как они украшены, и сколько разных пород. А в земле сколько разных червяков и букашек. Есть такие червяки, ночью светятся, точно огонек. Смотрю на муравья и удивляюсь его трудам. Обличает он меня ленивого. А пчелка мудрая из разных цветов собирает такой сладкий мед для человека. А в воду посмотришь, там свое особенное рыбное царство. Сколько ведь там разных пород. Все живут и движутся по Божьему назначению. Я вообще люблю природу. Приду в лес и удивляюсь каждому деревцу и холмику и созерцаю всемогущего Творца. Вот теперь думаю и удивляюсь, как я явился на свет Божий. Зачатие мое было так. Семя отца моего упало на землю матери моей, в виде червяка, и воспитывался в утробе матери своей 9 месяцев, и я постепенно приходил в зрак человека. В конце 9-го месяца, по закону природы, вышел точно из темницы на белый свет. Крестили меня по православному обряду. Благодарю Бога, что я православный. Верую, несомненно, в Бога, во Святую Троицу, верую в Богородицу, Преснодеву Марию и всех святых, ублажаемых православной церковью. Верую во Вселенские соборы и все Святое Писание по катехизису. Верую во все, что преподает нам Святая Православная наша Церковь. Только вот что печально. Наши православные не все знают свое православное учение, колеблются. Даже некоторые попадают в разные секты и расколы. Они не знают, бедные, что все ереси и секты основаны на гордости и самовнушении. Говорят, мы спасены. Они все Писание целиком не признают, а выбирают только то, что оправдывает их учение. Мне говорил один сектант, что они все Писание знают на зубок. Но я не удивляюсь этому их знанию. Фарисеи тоже знали все Писание, но не жили по Писанию и не познали истины, распяли Господа. Перехожу опять к удивлению Божией мудрости. Люблю лунные ночи зимой, везде полнейшая тишина. Надеваю шубу, сапоги валеные и теплый колпак. Выхожу на двор, вижу и удивляюсь Божьей премудрости. Луна светит, а звездочек столько, а все небо ими украшено. Все дальше и дальше видно, только одни звездочки и конца нет. Чудные дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси. Мне говорил академик-миссионер, в творении Божием под днями надо разуметь миллионы. Бедный ты, миссионер, очень слабым представляешь всемогущего Творца, приписываешь ему миллионы времени. Твой рассудок говорит так, а я верю, как сказал Господь. Бысть вечер, бысть утро, день первый, надо и понимать, сутками, а не миллионами. Ибо Господь сказал и бысть так, словом, отделил воду от земли. Вот воды шумом и встали в указанные места. Стали моря, потекли реки, ручьи, и по всей земле есть теплые воды и холодные родники. Господь сказал, да будет лес. И стал лес по всей земле в совершенном виде, на севере такой, а на юге иной, а потом уже постепенно растет. Так и птицы сотворены Божиим словом, сразу полетели по всей земле и разных пород. Прочее все творение, как сказано в Библии. Чем больше рассматриваю природу, тем больше удивляюсь и познаю всемогущество Творца. Науки и не проходил, даже и не читал их. Написал эту статейку от чувств, начитавшись Святого Писания. Жизнь моя прошла, вот уже пошел 82-й год. Духом Святым сказано, человеку жизни на земле 70 лет. Конечно, и умирают, и не дожившие определенных лет, но Духом Святым сказано среднее число лет. Если человек в силах 80 лет, а дальше труды и болезни. Смерть — неумолимый закон. Весь род человеческий от Адама до второго пришествия перейдет в другой мир, а тела по Божьему повелению воскреснут. Даже те тела, которые сжигают, тоже воскреснут. Я в этом не сомневаюсь. У Бога все возможно. И этот прекрасный мир со временем уничтожится, как сказано в Святом Писании. Человечество так оземленилось, совсем забывают, что наша эта жизнь — путь вечности и приготовления к ней. Волнуются и метутся всей ее доли плачевной. Даже мало таких встретишь, с которыми можно поговорить о едином на потребу. Может быть, народ уже подошел своей жизнью ко второму пришествию Спасителя, как к всемирному потопу.